Квартира 23. Часть 1. Сапожник без сапог – это про нее. Скольких женщин она когда-то сделала красивыми, молодыми, худыми. Сама же никогда на процедуры не ходила, и вот уже 15 лет старалась не смотреть на себя в зеркало. Наверное, как вампира, правда, могла бы ее убить. Или вампиров зеркала не убивают? В сказках она никогда не была сильна. Но вот ее час пробил. Либо сейчас, либо уже оставить эту затею и тихонечко себе умирать. Сколько ей лет? Не очень много. Не так много, как все думают. Недавно исполнилось 50. Первые 20 лет она почти не помнит. Детство, школа, все как у всех. Ничего интересного. Потом замужество. Вроде как по любви. Ну, просто тогда она не знала, что это такое. Любовь. Муж ее был человек хороший, не обижал никогда. Хотя слухи ходили разные. В медунивере ее самым ненавистным предметом была фарма. Зачем будущему пластическому хирургу учить непроизносимые названия химических составляющих фармпрепаратов, латинские названия растений, из которых эти препараты производились до Рождества Христова? И как замыкаются цепочки их бензодиазепановых колец? Зря потраченное время. И препод у них была не то что с придурью, но странная немного женщина. Лет 45, в теле, любящая себя эффектно подать. Красная помада и смоки-айс к первой паре в 8 утра – это норма. Халат медицинский она обязательно подрезала и ушивала по фигуре. А на карманы и воротничок лепила нашивки экзотических птиц и стразы в огромном количестве. Всегда на каблуках. Колготки в сеточку, даже зимой. И волосы до попы распущены и завиты. По-другому ее и не видели ни разу. Когда отвечали парни, Эмилия Борисовна всегда громко хохотала. Девчонок чаще недолюбливала. Настроение ее менялось с какой-то фантастической скоростью. Минуту назад не выучили, ничего страшного, сейчас разберем. И тут же... «Вы дебилы! Вам только в моргах работать!» Спуску не давала никому. Если в зачетке стоит 5 по фарме, то знаешь ты ее на 10, не иначе. В универе обстановка была довольно демократичная до поры до времени, и неугодных профессоров можно было, сговорившись и аргументированно, увольнять. Эмилию Борисовну ненавидели почти все за вот эту ее непредсказуемость, но написать жалобу даже по делу рука не поднималась. Пребывая в благостном расположении духа, любила она фармакологию страшно, как свое дитя, истину в последней инстанции и величайший дар богов нам, людям. Рассказывала любую тему так, что студенты меняли специальности и уходили из будущих врачей в фармацевты. Необычная женщина была, интересная. Точно уже и не вспомнить, но, кажется, курса с 4-го пары стоят циклами. То есть месяц у тебя только один предмет идет, потом зачет, и следующий предмет начинается. Тогда реанимация была, в институте кардиологии проходили. Препод тот тоже жесткий был, но без заскоков. И на операции студентов таскал, и в дежурство сразу всех пристроил, и про теорию не забывал. Хороший мужик, в общем. Марина перед этим всю ночь зубрила, с утра занятия отсидела. Потом в отделении была, а вечером, когда домой собиралась, одногруппник попросил на дежурстве ночном подменить. Что-то там стряслось у него. Она согласилась, но сил уже особо не было. А ночь такая напряженная выдалась. Бегали, устали страшно. И уже рассвет брезжил. Марина на посту стояла. Вроде только моргнула, и искры из глаз, и лицо почему-то в пол уткнулось. Оказалось, организм сам все решил и уснул стоя, а она с высоты своего роста в пол впечаталась. Лицо, разумеется, разбито было. Под глазом фингал огроменный расцвел. Препод утром на нее посмотрел и говорит: «Это что такое?» Марина ему, как было, рассказала, думала, посочувствует. А он: «Нефиг на посту спать. Сегодня домой не пойдешь. Ставлю тебе второе дежурство». Так обидно было, но ничего. Медицинский – это суровая школа. Привыкнешь. А следующим циклом после реанимации как раз фарма шла. Первый день отсидели они 8 положенных часов и домой пошли. А Маринку Эмилия Борисовна попросила остаться. Сидят они вдвоем в кабинете. Одна молчит, на лицо студентки разбитое смотрит. Вторая молчит, теряется, что преподше от нее надо. Потом Эмилия вдруг встала и дверь в кабинет на ключ закрыла, чтобы лишних ушей не было. Марина даже испугалась немного. Села Борисовна обратно, кудри свои поправила и так неторопливо начала: «Марина, я все понимаю. Вы не думайте. Это другим сказки рассказывать можно. Уходите от него. Даже если извиняется потом, говорит, что не хотел, вы прощаете, терпите. Но если он один раз вам лицо разбил, на этом никогда не закончится. Я научу на будущее. Я научу, а эти знания вам точно понадобятся, если, как я, терпеть будете. 3 слоя тональника и вот так черным глаза подвести. Тогда и синяка не видно будет. А еще декольте, чтобы не на лицо смотрели. Но это не решение». Марина удивилась. «Давай объяснять, что виной реанимация. И она просто уснула». Но Эмилия ее перебила и снова: «Давайте притворимся, что я вам поверила. Но как женщина взрослая, опытная, все понимаю. Освобождаю вас от своего цикла. Эти 4 недели можете не ходить, лучше с личной жизнью разберитесь, лицо в порядок приведите. А вместо зачета жду от вас 3 реферата. Специальную литературу в библиотеке на мое имя можете брать. Я договорюсь». Тут Марина от счастья аж на стуле заёрзала. Это ж внезапно 4 недели каникул. Закивала на все согласное. Переубеждать Борисовну ей сразу расхотелось. А темы для рефератов у вас будут такие: содержание ядов в повсеместно распространенных препаратах. Судебно-медицинская фармакология. Наиболее сложно выявляемые в крови умершего препараты и передозировка по неосторожности, способы предотвращения. Невозмутимо продолжила профессор. На этом все. Можете идти. Рефераты Марина принесла через 28 дней, когда все сдавали экзамен. Эмилия Борисовна, не читая их, подписала ей зачетку, и больше они не общались. Только сухое «здравствуйте, здравствуйте», если случайно в коридоре встретятся. А вспомнила Марина эту историю через 5 лет, когда узнала, что такое настоящая любовь, и было нужно от мужа избавиться. Вот тут-то те рефераты и пригодились. «Вы к Вагану Андриановичу? Проходите, пожалуйста». Медсестра еле сдержала отвращение. Настолько отталкивающей выглядела посетительница. Старуха в обносках, да еще воняет чем-то. Обычно к ним совсем другие приходят. Марина поднялась с кресла приемной и прошла в кабинет. Часть вторая. За столом в белоснежном халате сидел Ваган. Он совсем не изменился. Благо, современные технологии позволяют. При виде Марины глаза его полезли из орбит, но, упершись в закачанный креатоксинами лоб, остановились, да так и замерли, неестественно выпученные. «Марика, я бы тебя ни за что не узнал». Переборов первые эмоции, Ваган уже улыбался и радостно шел с объятиями на старую, во всех смыслах, подругу. А так, Марина вдруг выпрямилась, многочисленные глубокие складки на ее лице разгладились, а огромные зеленые глаза заиграли, как тогда, во времена их юности. «Что за херня?» Ваган замер во второй раз. «Конспирация». Марина улыбнулась, довольная произведенным эффектом. «Еще волосы покрашу, оденусь нормально и буду та еще конфетка». «Ну, иди же сюда, сколько лет не виделись». Марина крепко прижала к себе однокурсника и правой ногой почувствовала его эрекцию. Ваган не менялся, не только внешне. Женщина отстранилась. «Какими судьбами, дорогая?» «Искала лучшего врача. И кто же это, как не ты?» «Ну, это преувеличение. Это я по ценам за прием ориентируюсь. Для тебя будет скидка. Так что беспокоит?» «Ничего. Хочу, чтобы ты посмотрел и сказал, могу ли я выносить ребенка и когда наиболее благоприятный период для зачатия. По моим расчетам, вот-вот». «Хм, интересно. Посмотреть-то я могу. Но мы ведь с тобой ровесники, дорогая. Может, лучше генная инженерия или суррогатная мать?» «Нет, я хочу родить сама. Это важно. Цикл у меня регулярный, и чувствую я себя отлично». «Что ж, позволь полюбопытствовать, кто будет счастливым отцом?» «Серёжа, конечно». «Серёжа?» «Да, мой Серёжа. Помнишь, я вас давным-давно знакомила?» «Да, конечно. Как забыть? Ну что ж, проходи в смотровую». Через полчаса Ваган открыл тумбочку и налил себе двойную порцию джина. Медсестра смотрела на него с любопытством. «Отмени, пожалуйста, все следующие записи. Я устал. Мне нужно домой. И окно открой, пусть проветривается». «Ваган Андреевич, у нас будут проблемы. Там еще три пациентки в очереди по записи. Вы неважно себя чувствуете? Эта женщина во всем виновата». «Мы когда-то учились вместе. Хорошая девушка была. А потом она убила мужа и любовника одновременно. Бог ей судья. Там какая-то мутная история. Она свое наказание уже понесла. 20 лет на острове Строгом. Но вот теперь собирается родить». «Жизнь продолжается, Ваган Андрианович. Правда?» «Да, Сонечка, правда. Но родить она собирается от своего мертвого любовника». Часть третья. Марина не шла домой, а летела. Она знала, что с ней все в порядке. И анализы будут отличными, никаких сомнений. Ничего она не хотела в этой жизни так, как ребенка. Ребенка от любимого человека. Все эти ужасные, невыносимо долгие годы ее заботило лишь одно – ее здоровье. Она знала, как только откинется, сразу должна забеременеть. У их сына будут пальцы Сережи и его глаза, и обязательно чуть удлиненный копчик, такой вот маленький хвостик. Милая особенность. Первый снег. Можно загадывать желание. А желание у нее много лет повторялось. Скорее домой. Она готова. Она созрела. Пора действовать. Тюрьму Марина вспоминать не любила. Не потому, что это было плохо или хорошо, просто отнятые годы. С другой стороны, раньше бы все равно ничего не получилось. Она должна была пострадать за убийство Сережи. Еще бабушка говорила ей: «Любить кого-то больше Бога – великий грех. Сразу же за знобу на небо заберут». И вот забрали ее же собственными руками. Она ненавидела себя, но старалась простить. Кто знал, что ее мужчины тогда встретятся? «Милый, мой хороший, мой родной!» Он всегда пытался решить любой конфликт мирно. Сядет она или нет, ей было неважно. Пока шло следствие, Марина не содействовала, но и не мешала. Пусть будет так, как должно быть. Сначала был один адвокат, Неженко, ни о чем, только и причитал: «Бедняжка, оболгали, не переживай, спасем!» К счастью, долго не продержался. Вторым адвокатом уже была нормальная тетка. Вникла, что почем, и только по делу. «Скажу, сколько смогу, но сильно не надейся». Марина, конечно, поревела денек. Она больше и слез не хватило. Все по Сереженьке выплакала. Паника тоже накрывала целую жизнь в тюрьме. Но паника и спасла от тоски по любимому, а тоска по любимому от паники. Сразу два экстремальных состояния в маленькой Марининой душе не умещались. Знакомые еще долго продолжали писать. Многие просто не знали о том, как развивается дело, что она больше не жертва, а преступница. И старались ее поддержать в страшном горе. Сначала Марина искренне терялась на все эти «как дела», зная, что скоро правда откроется. «Ок», – писала, – «нормально, держусь, отхожу». Но это умалчивание напрямую стало сказываться на ее самочувствии. Марина ощущала одиночество и непонятость, при том, что сама ни с кем не делилась. Замкнутый круг. И она решила его разорвать. Говорить о настоящем нелегко. Нас этому не учат. Мы все асы в светской болтовне и легко излагаем свои мысли о политике, культуре, общественном устройстве. Но как делиться слабостью? Загадка. Я ведь сильная, успешная, самодостаточная. В итоге, еще проходя по делу как потерпевшая, Марина, которая изначально приняла решение ни в коем случае не говорить никому, рассказывала почти всем. «Привет, подруга. Ну как ты?» «Херово. Я говорила тебе, что это я отравила мужа и еще прицепом Сережу». После такого в верхней строке чата долго бегали три точки. Друг печатает, друг печатает, друг печатает. Пожалуй, это единственное веселое, что можно вспомнить из того периода. Кто-то отнес эти переписки, не все, лишь пара человек, в полицию. Марине было безразлично, а адвокат пытался играть на ее невменяемости. Смешные. Будучи врачом и зная все противоречивые тесты наизусть, Марина легко могла бы притвориться дурочкой или психичкой, но ей не хотелось. Убийца Сережи должен быть наказан. «Но ведь я уже наказана, наказана, наказана, наказана!» И снова: «Убийца должен понести наказание». Но разве может быть наказание сильнее того, что я переживаю сейчас? Что касается самого срока, тут и правда классика. Сначала был шок. 3-4 дня. Потом, ну нет, все еще изменится. Будет пересмотр, амнистия. 2 недели. Затем Марина ужаснулась, осознала и разработала план побега на случай, если ничего не изменится, и срок окажется правдой – неделя. Ну и, наконец, пришло смирение. все будет, как должно быть. Да, я в тюрьме, но приложу силы, чтобы с этим справиться. Тут еще важно заметить, Марина совсем не боец. Раньше думала иначе, а теперь точно поняла. Периодически она читала истории по-настоящему сильных людей. Переносят апелляцию за апелляцией, а свидетельствование за свидетельствованием. И она восхищалась ими, надеясь, что каждый из них выиграет свою битву, пусть даже трижды виновен. Но это не ее вариант. Марина любила жизнь, но и в тюрьме это тоже жизнь, просто другая, и другого она не боялась. Сейчас Марина чувствовала огромную любовь к людям, кто был с ней там и кто оставался здесь. Только их лица светлые и темные, веселые и мрачные, молодые и старые, давали ей ощущение времени и того, что мир существует. А если мир существует, ему нужна жизнь. Его можно продолжать. Продолжить Сережу. Это ее миссия. Это ее долг. У такой любящей пары обязательно должен был быть ребенок. Жизнь Марины четко делилась на две части. Но не до смерти Сережи и после. Не до встречи с Сережей и после. И даже не до тюрьмы и после. Первый период включал в себя все ее прошлое. И именовала Марина его не иначе, как подготовка к зачатию. А дальше она просто будет матерью, как ей и назначено природой. Часть четвертая. Марина налила себе чаю. Она пила только в пакетиках, а сам пакетик никогда не вынимала из чашки. Чем крепче получается, тем лучше. В квартире она жила несколько месяцев, но никто этого не знал. Еще находясь в заключении, она умолила мать купить жилье именно в этом доме. Сколько-то лет ушло на то, чтобы подходящий лот появился в продаже. Квартира оказалась слишком большой для пожилой одинокой женщины, но мать почти не сопротивлялась. Она до самой смерти чувствовала свою вину за все, что приключилось с Мариной. И единственное желание дочери выполнила, хоть так до конца и не поняла, почему ей непременно хотелось жить в этой развалюхе на улице Космонавтов. Насколько Марине было известно, почти все время мать проводила на даче и, хоть и не была стеснена в средствах, зачем-то лазала по мусоркам. Ты бы видела, сколько всего ценного люди выкидывают. Книги, еду, даже тумбочка в прихожей. Я все нашла. Наверное, так ее родительница спасалась от одиночества или просто коротала время. Мама умерла ровно через неделю после того, как Марина освободилась. Дождалась. В своем любимом огороде, пропалывая грядки. Кому нужно так убиваться за эти корнеплоды, если все давно можно купить в магазине? Цена твоей жизни – 23 монеты, злилась Марина, готовя мать к кремации. Но в глубине души знала, это она свела свою еще совсем не старую маму в могилу. У каждого врача, как им говорили в университете, рано или поздно образуется собственное кладбище из людей, которых не удалось спасти. Маринино кладбище состояло сплошь из людей, которых она убила сама. Урну с прахом матери Марина похоронила рядом с отцом, как та и просила, без лишнего шума. Да и какой мог быть шум, если друзей у Дианы Ивановны никогда не было, только старенький, непонятно откуда взявшийся Шарпей, когда его не станет, она и для него подкопает ямку у надгробия мамы. Всем вместе им будет хорошо. Оставшись одна, первым делом Марина сделала небольшой косметический ремонт своими собственными силами, чтобы не привлекать внимания. Понемногу выбросила старье, накопленное мамой, покрасила стены, отмыла мебель. Несмотря на разницу в возрасте, женщина быстро поняла, как выглядеть так, чтобы никто из жильцов подъезда не заметил подмены матери на дочь. Марина сильно сутулилась, носила обноски и копалась в мусорках. Вылитая Диана Ивановна. Лазать по помойкам было противно, но и полезно. Она видела, куда он выносит свой мусор, и раскапывала все до мельчайших фрагментов. Вот банановые шкурки и огрызки яблока. Это хорошо, много витаминов, следит за здоровьем. Вот бумажки от коробок с быстрорастворимыми кашами. Ну, если подумать, то тоже не самый плохой вариант. Пару раз в неделю находились использованные презервативы и пустые бутылки вина. Все это ей нравилось, помогало с выработкой стратегии и плана, изучением объекта. Один раз только Марина расплакалась. В мусорке была упаковка от палочек с благовониями. Точно такие же всегда покупал Сережа. Она ничего не забыла. Какими он пользовался духами, какую марку футболок и трусов предпочитал. Обувь любимый носил 43-го размера, хотя у самого был 42-й, широкая стопа. Брился только триммером. Шампунь брал универсальный, использовал его и как гель для душа. У него были самые густые, самые красивые волосы на свете. Жаль, этот на него внешне почти не походил. Но ничего, ее ребенок будет похож на Сергея. В этом Марина не сомневалась нисколько. Часть пятая. В туалете шумно и накурено. Из одной кабинки доносятся характерные стоны. Девчонка справа от Марины засунула голову под кран, пытаясь освежиться. Две другие обсуждают коллег. Никаких котлов. Если ад существует, то выглядит именно так. Грязная уборная окраинного ночного клуба. Марина привычным жестом распускает волосы из пучка на голове. Длинные волны шалью окутали ее плечи. Пальцами она наносит темные тени на глаза и бордовую помаду на губы. Получилось небрежно. Хорошо, что сейчас это в тренде. Марина делает два шага вперед и открывает дверь. Звук басов и горячий воздух тут же врываются в помещение. Бородатый бармен улыбается Марине. Сложно понять, выделяет ли он ее среди других, или флирт всего лишь профессиональная привычка. В шуме людских голосов и электронной музыки разобрать слова практически невозможно. «Три текилы!» – кричит ему Марина, показывая 5 пальцев на руке. Бармен смеется и тоже поднимает 5 пальцев. «Три?» – Марина кивает ему. 5 шотов приземляются на стойку. Она пока еще трезвая, но уже непроизвольно подергивает оголенным плечом в такт. Девушка смотрит на стопки, будто не может решиться, но затем берет одну в левую руку, другую в правую, и залпом выпивает обе. Немного вздрагивает, как уточка, что пытается отряхнуться от воды. Длинные, худые пальцы ложатся на плечи Марины. Она оборачивается. Наконец-то пришел. Сережа улыбается. Он знает, что это всегда срабатывает. Никто в целом мире не умеет улыбаться, как он. Я опоздал, но искуплю. Сережа выпивает стопку и сразу тащит Марину на танцпол. бессмысленная музыка. Именно под такую большинство людей танцуют с самыми серьезными видами. Движение Марины и Сережи не танец. Ребята скорее дурачатся, прерываясь только на поцелуи и пробежки до бара. «Два по три!» – кричит бармену Марина. Бородач поднимает 10 пальцев вверх, и девушка утвердительно кивает головой. С 22-го этажа его квартиры город похож на микросхему с миллионами огоньков. Марина курит, сидя на краю балкона. Сережа стоит к ней лицом, держит рукой за джинсы, хоть какая-то подстраховка. Он напевает. Грустно, душевно, хорошо. «Тебе нужно заниматься пением профессионально», — Марина говорит максимально серьезно. «Только в моем универе я знаю двух человек, кто намного талантливее меня. А сколько их в городе, стране, мире? Ну и что? Тысячи людей снимают кино лучше, чем ты». «Да, но не в моем универе». Сережа целует Марину в шею и стаскивает ее с перил. «Милый, не сравнивай себя ни с кем. Ты один такой. Это просто ты добрая и хорошая». Сережа выкидывает окурок с балкона. «Хей, а если пожар?» «Говорю же, хорошая. Хорошая, хорошая, хорошая моя». Марина поворачивается спиной к Сереже. Они занимаются любовью. Перед ее глазами город, пустота, вечность. Марина сидит на полу в душевой кабине, стекло запотело. Тени и помада стекают по ее лицу, шее, груди. Дверь открывается. Внутрь проныривает Сережа. «Давай я тебя намылю». «Ну уж нет. Тогда мы точно отсюда не выйдем». Сережа игриво кусает Марину за плечо. Его ресницы моментально слипаются от воды и блестят. В такси Марина лежит на коленях любимого, затягивается косяком и пускает колечки вверх. Дым упирается в потолок и рассеивается по салону. Сережа гладит ее еще влажные волосы. Пожилой таксист косится на ребят в зеркало заднего вида. Он недоволен, но молчит. Их озеро сегодня особенно спокойно. Так бывает только на рассвете. На берегу нет людей, нет птиц, нет ветра. Сережа снимает свою рубашку и кидает на влажную землю. Они сидят молча, тесно прижавшись друг к другу. Первый кусочек солнца показывается на горизонте. Марина видела это сотни раз. Смотреть на Сережу ей куда интереснее. «Столько выпила, и все равно рефлексирую». «Послушай, пророки никогда не говорили «я обещаю», а только «я свидетельствую», потому что не знаю, как объяснить, но это намного сильнее. Вроде как «обещаю-обещаю». «Так вот, я свидетельствую, все будет хорошо». «Откуда ты знаешь? Ты ведь еще совсем маленький». «Мне нравится, когда ты жмуришься. Это я представляю, что у меня в голове фотоаппарат, и когда я делаю глазами вот так, изображения сохраняются в памяти навсегда. Хочу, чтобы ты остался там навсегда. И это солнце, и озеро в его свете, и даже то, как камень впивается в мою ягодицу, и что он совсем не теплый, просто ледяной». Сережа и Марина идут под палящим солнцем по трассе. Ни одного дерева, ни одной машины. «Я дурак. Надо было не отпускать таксиста. Теперь сюда никто из них не поедет. Представь, что случился конец света, и мы с тобой остались вдвоем. Больше нет ни одного человека. Все вдруг взяли и исчезли. И животные? Нет, только люди. Что бы ты делал? Поплакал бы сначала. Все-таки друзья там, родители. Я бы нет. Потом бы сразу разделся. Давай ходить голыми, раз все вымерли. Давай, Сережа в одно движение снимает футболку, но когда Марина делает то же самое, набрасывает на ее обнаженное тело рубашку, что еще с озера висит на его пояснице. «Где мы будем жить, когда все вымрут? Как насчет Нью-Йорка?» «Пожалуй, на первое время сойдет. Будешь снимать кино?» «Да, для тебя. Ты мой единственный зритель». «А кто в ролях?» «Не знаю. Зебру обучим». «Блин, но если все животные выжили, а люди нет, то в зоопарках их некому кормить». Сережа умиляется и много раз целует Марину. «Первые несколько месяцев тогда посвятим освобождению животных». «Ты умеешь водить самолет?» «В интернете точно есть инструкция. Но всех не успеем. Разделимся и большинство спасем». «Не хочу разделяться. Никогда, никогда, никогда». В старых ржавых «Жигулях» двое на заднем сидении. Их руки и ноги сплетаются, как корни тропических деревьев. Они больше не два раздельных человека. Они – единый организм, чувствующий, живущий, желающий. «А как думаешь, когда я тебе надоем? Что ты будешь делать на необитаемой планете, когда тебе захочется других мужчин, общества? Тогда я улечу в Берлин к твоей дрессированной зебре, немного побуду с ней, вспомню, как люблю тебя, и вскоре прилечу обратно». «У нас не будет детей? А ты хочешь?» «Нет». «Значит, не будет. Тем более это негуманно. Обрекать кого-то быть последним на этой планете, никогда не встречать свою любовь и не стать счастливым». «Да, будем также напиваться». «Конечно, можем вообще в себя не приходить». «Так не особо весело». «Пожалуй. Знаешь, я вот уничтожила всех людей и еще половину животных. Собираюсь бухать, ходить голой по улицам и ничего не делать, лишь смотреть твои фильмы и летать на самолете по городам, пока вся техника мира не придет в упадок. Но мы перессоримся, возненавидим друг друга и умрем от алкоголизма намного раньше. И мне кажется, что это единственное будущее, которого я сейчас желаю». Сережа нежно обнимает Марину и целует ее уши, щеки, волосы. Целует так много и нежно, что она засыпает. Какое-то время они едут в тишине. Сережа прислоняется лбом к стеклу и долго смотрит в окно. Такси несется по пустым улицам только просыпающегося города. Заезжает во дворы микрорайонов. Сережа аккуратно будет Марину. Та пытается немного привести себя в порядок. Собирает волосы в пучок, а косметики на ней нет еще после душа. Марина показывает таксисту, где остановиться. «Это невозможно, чтобы после такой ночи ты не осталась у меня. Мы поспим, а потом накормлю тебя завтраком, и ты поедешь домой. Ты же знаешь, что так не получится». Марина выходит из машины, Сережа за ней. Парочка обнимается. Марина открывает свою сумку и достает оттуда деньги, протягивает их Сереже. «Отдашь водителю». Сережа хочет что-то сказать, но Марина быстро целует его в нос и бежит. Парень садится в такси. Марина, одетая в пижаму, долго сидит на закрытой крышке унитаза. Трет уставшие глаза. Проходя мимо кухни, нажимает пуск на стиральной машине. Вещи, в которых она была, крутятся в центрифуге, создавая замысловатый узор. Марина заходит в спальню, залезает под одеяло и всем телом прижимается к Алексею. Он немного ворчит спросонья, но поворачивается в сторону жены. «Марика, как смена?» «Как обычно, устала очень». «Ноги ледяные». «Спи, Лёшенька, спи». Муж ложится на спину, Марина обнимает его левой рукой, целует в плечо и проваливается в крепкий безмятежный сон. Следующим утром она купит яд. Часть 6. Человечество изобрело уже столько классных и важных штук, облегчающих нашу жизнь. Почему же процесс покраски волос все еще такой сложный и энергозатратный? На улице выпал снег. Сама природа помогла ей. Или это Сережа? Марина переживала, что ее секрет могут узнать после того, как она покрасит волосы в приличный цвет. А теперь холода, и можно надевать шапку и укутываться в шарф. Никакого преступления в этом не было. Ей не нужно было скрываться, и никто из жителей дома не знал ее прошлого. Но зачем-то она продолжала притворяться матерью и даже себе не могла толком объяснить, для чего. Марина растворила колор в перекиси и стала наносить краску прядку за прядкой. Темный каштан подчеркнет ее яркие глаза и светлую кожу. В 5 классе, совсем еще девчонкой, Марина готовилась к первому осеннему балу в школе. Было специально куплено платье, и с подружками они целую неделю только о предстоящем празднике говорили. Марина была уверена, что Шорохов пригласит ее на медленный танец, и ждала этого с замиранием сердца. Одно печалило. В такой близи он мог рассмотреть ее усики. Черные волоски предательски вылезли над губой примерно полгода назад. Но мама говорила, что Марина все придумывает, и никаких усов у нее нет. Тогда она взяла дело в свои руки и выкрала пинцет из косметички родительницы. Натерла под носом кубиком льда для обезболивания. Но после первых 3 волосков сдалась. Ни один Шорохов таких страданий не стоит. Придется всю жизнь теперь усатой и одинокой ходить. Проплакала несколько ночей Марина, пока не обнаружила разведенную перекись на полке. Мать – перегидрольная блондинка. Никогда не ходила в парикмахерскую, а подкрашивала отрастающие черные корни самостоятельно дома. В салоне дорого, особенно если каждый месяц надо. Вот и утром, видать, проводила процедуру, а убрать за собой не успела. Обесцветить усики показалось лучшей идеей из возможных. И как она раньше до этого не додумалась? Марина помешала кисточкой сиреневую пасту и густым слоем нанесла ее на усы и зачем-то на подбородок. Сколько краску нужно держать на лице, девочка не знала. Проходила полчаса где-то, а когда смыла, в зеркало на нее смотрело чудовище с фиолетовыми ожогами в местах нанесения перекиси. Ух, как она рыдала! Но ничего поделать было уже нельзя. Спасибо любимой мамочке. Та не только не стала ругаться, а наоборот, пожалела и помогла впервые в жизни накраситься перед балом. Впрочем, ни одному консилеру было не под силу полностью скрыть ожоги на лице Маринки. Нельзя сказать, что класс у них был особо дружным или дети как-то поддерживали друг друга. Если замечали что-то не то, никто не гнушался поддразнить. Но, видимо, ее «не то» было слишком даже для самых грубых и безжалостных мальчишек. В итоге пацаны не смеялись, и девочки не спрашивали, что это такое с ней произошло. И Шорохов все-таки пригласил на танец. Прекрасный, счастливый день. Через месяц фиолетовые усы покрылись корочкой, которая вскоре отвалилась, оставив 2 гигантских белых шрама под собой. С годами они становились менее и менее заметными и сейчас проступали, только если Марина сильно нервничала или потела. Так вот, с того самого 5 класса от любой краски она старалась держаться подальше. И сейчас не хотела, но выбора не было. Такой старухе охмурить никого нельзя. Пока краска сохла на волосах, Марина открыла шкаф и еще раз полюбовалась на платье. Наверное, фасон слегка устарел. За модой она не следила, но зато как выгодно оно подчеркивает достоинство фигуры. А там, где не справится платье, справятся две стимулирующие таблетки. Она немного боялась переборщить с дозировкой, вдруг его сердце остановится. Но другого выхода не было. Собака подбежала к двери и тихонько зарычала. Кто-то пришел к соседям. Марина успела погулять с ней сразу после гинеколога, и за краской они вместе ходили. Собака ей нравилась, хоть и храпела ночами. А еще с ней надо было выходить из дома дважды в день, но зато женщина не чувствовала себя такой одинокой и в заточении. Как зовут собаку, Марина не знала. На редких свиданиях мать много рассказывала о Шарпее, но почему-то не называла кличку. Или просто Марина не слушала. Нужно придумать имя хотя бы для виду, как их там обычно называют. Жучка? Шарик? Нет, этот породистый. Нужно что-то поблагороднее. Собака опять зарычала. И Марика подошла к глазку. Жена Асифа выскользнула из квартиры, аккуратно прикрыв дверь. Она была без верхней одежды, наверное, во вкус Востока бежит. А Марина считала, что той религии в питейные места ходить не позволяет. И муж. Хотя в подобных семьях бог и муж – это одно и то же. Асиф Марине нравился. Приятный мужчина. А вот Лейла напрягала. Постоянно дома. Носа из квартиры не кажет. Но она почти не говорила на общем. Да и в целом интересовалась, судя по всему, только своей семьей. Нормальные они. Безобидные. Можно будет подружиться с ней, как забеременею. Совета там спрашивать, опытом обмениваться. Правда, Марина еще точно не решила, останется ли в этой квартире, когда плод будет в ней, или разумнее переехать. Пигмент окрасил всю ванную. Насыщенные коричневые разводы стекали по белой глянцевой поверхности под струями теплой воды. Марина промокнула волосы полотенцем. Пока мокрые, не особо понятно, как получилось, но выглядят равномерно и клочками не лезут. Уже хорошо. Завтра она сделает укладку, а сегодня пусть сохнут естественным путем. Если повезет, они даже немного завьются красивыми, мягкими волнами, как в молодости. Марина опять налила себе чаю и удобно устроилась в кресле с планшетом. Читать советы будущим матерям – ее любимое времяпрепровождение. Безымянный Шарпей, слегка похрапывая, разместился у нее в ногах. Часть седьмая. Она знала, муж никогда не переживет ее измены. Его убийство было милостью, ее подарком ему за все те чудесные годы, что они были вместе. Известный ресторатор, он обладал достаточным количеством связей, чтобы оставить ее без копейки. А Марина привыкла дорого одеваться и вкусно есть. Часть его имущества для каких-то там хитрых схем записана на нее, но муж ужом извернется, а сделает так, чтобы бывшая с молодым любовником остались ни с чем. Вариант был только один. Сережа тоже уже был женат, совсем недолго, по залету, и развелся незадолго до встречи с Мариной, сразу после рождения ребенка. Теперь он выплачивал алименты на трехмесячного сына, но бывшей денег вечно не хватало. Жена запрещала видеть малыша, его фамилия была ее, и отчество она дала не Сережина, а своего отца. Извращение какое-то. Сейчас пацану исполнилось 22 года, и он был единственным носителем генов ее любимого. То есть родить от сына – это почти как от Сережи, тем более что похожесть обычно передается через поколение, а не следом. К Когда Марина была мелкой, каждое лето ее отправляли в деревню к бабушке. И вот там бегал мальчик-негритенок. Никто с ним не играл, не из-за цвета кожи, а просто потому, что он был младше всех остальных ребят лет на 7. То есть, когда им было по 12, ему около 5. О каких совместных играх могла идти речь? Став взрослее, Марина заинтересовалась, откуда в глуши такой малыш. Оказалось, что бабка его работала на Олимпиаде в 80-м. Там закрутила роман и вернулась к мужу беременная. Тот ничего не заподозрил, тем более, что девочка родилась беленькая, как и оба ее родителя. А вот когда уже у нее от европеоидного мужа родился темнокожий, поднялся огромный скандал. Дело шло к разводу. Тут бабка-то и призналась, почему внучок получился таким. Зять поверил только после теста ДНК. Но ребенка отправили навсегда к бабуле. Вроде как душа у родителей не лежала, настолько он им был чужероден и ассоциировался только с той драмой и почти разрушившимися отношениями. Родились ли у них еще дети, Марина не знала, но была благодарна мальчишке, ведь он давал ей сейчас надежду и силы жить. Через поколение. Через. Женщина вспомнила эту историю, стоя под душем, и струи ледяной воды смывали с нее прошлые горести и беды, разгоняя кровь, зажигая внутренний огонь, чтобы она возродилась, как птица Феникс, и явилась перед своим избранником в прекрасный день. День ее овуляции. Завтра.